Глава 10. Ну, я и глянул одним глазком. Мирослава Краевская. Жена, мать, бизнес-леди и бла-бла. Как он находит информацию, имея под рукой только смартфон? Впрочем, без разницы. У меня не было времени рассматривать женщину. Сразу забрал ее от греха и тупых зевак, уложил на заднее сиденье джипа. Все это не имело для меня никакой ценности ровно до того момента, пока Илья не сунул под нос ее фото из соцсети. Да я едва зад машины не поцеловал от секундного ступора. Она, та самая, что много лет назад подарила мне прощальную улыбку жены, Мирослава. А позже сошелся еще один пазл в голове. Это же ее я так упорно пытался заполучить себе в холдинг. Вот чудеса. Сразу отпал вариант вести Миру в больницу, но дома сын издевательски напомнил мне, что она Краевская, чужая жена, между прочим. Не лучший выбор мужа, судя из того, что я знаю об Александре Краевском. Но кто я такой, чтобы раздавать непрошенные советы? «Глеб Валерьевич!» — напоминает о себе парнишка, и я спешно мотаю головой, чтобы прогнать воспоминания. «Я звонил ей, но там телефон выключен!» «Понял, разберусь». Бубню в трубку и сбрасываю вызов. «Как я разберусь, понятия не имею. Ну, не может же Мирослава забыть про свою тачку. Завтра сама им позвонит, а я умываю руки. Хватит и того, что ей бесплатно сделали полное ТО по моей просьбе. Разворачиваюсь, тяжело вздыхаю и иду обратно к вип-залу. Там эти придурки уже наверняка спорят, кто из них умнее вложился в недвижимость, а мне снова изображать заинтересованность. Но на полпути торможу. Так, стоп, глюки. Полностью разворачиваюсь и впиваюсь заинтересованным взглядом в... Мирославу, чтоб ее Краевскую. Сидит за столиком в зале для простых смертных, хотя он ей совершенно не подходит по статусу. И я бы ушел, но замечаю рядом двух типов примерно ее же возраста. Не нравятся они мне с первого взгляда. Смех у одного уж больно наигранный, жесткий, а второй локти Мирославе на стул сзади ставит и медленно наклоняется, будто в ловушку заключить собирается. А она явно уставшая и держит бокал строго перед собой, будто хочет спрятаться за ним. Черт! Внутри дергаются инстинкты, как у пса, у которого на глазах пытаются обижать хозяина. Я, как тот долбанный пес, иду к хозяйке на выручку. Без колебаний или сомнений, будто там мою женщину оскорбляют, черт подери. Одного моего бешеного взгляда хватает, чтобы мужики разом стухли и слились. Один даже стул зацепил от страха. Хватаю его вовремя и замечаю нечто, что совершенно не вяжется в мозгу. Мира смотрит на меня, моргает, щурится, а в глазах уже сверкает мутный блеск. Все ясно, перебрала. Ехидство так рвется с языка, но в последний момент меня словно кто-то невидимый лупит по губам. Мигом исправляюсь. Не против, если я присоединюсь? Она кивает с улыбкой, фокусируя на мне мутный взгляд. Сажусь и вижу целый чертов калейдоскоп, от которого самому становится не по себе. Смотрит на меня с неподдельным отчаянием, что внутри мгновенно сердце в кулак сжимает. Не глаза, а чертово зеркало ада. Там все сразу. Боль, как будто ей сердце вырвали и сапогом по нему прошлись. Злость и обида. Да такая густая, что хоть ложкой жри. И поверх всего этого гребаная улыбка. Красивая, правильная, как на фото для журнала. Только фальшивая насквозь. Женщина улыбается, но душа у нее орет так, что в зале скоро стекла треснут. Я вижу, как предательские слезы зависают на ресницах, но Мира не даст им упасть. Держится до последнего, как боец на ринге, которому давно пора в нокаут. Меня будто молнией шарахает. Злюсь до чертиков и чувствую, как кулаки чешутся от желания почесать их об урода, который довел Миру до такого состояния. Буквально горю изнутри праведным гневом. Он отчаянно ищет выход. Сам себя не понимаю в это мгновение, но просто смотрю на нее, потухшую и печальную, как на сломанную куклу. Какой же идиот мог угробить женщину, в которой раньше было столько огня, что хватило бы полгорода осветить. Сижу тихонько рядом и даже дышать боюсь. Передо мной не просто баба, что от нефиг делать перебрала, а женщина, у которой явно мир разлетелся на осколки. Хочу рявкнуть, встряхнуть ее, чтобы и думать забыла о проблемах. но вместо этого только сжимаю зубы и подсаживаюсь чуть ближе. Забираю бутылку, взмахом руки прошу официантку унести нахрен с глаз мира. Ну куда ей еще пить? Уже и так чересчур навеселе, а ночью ой, как несладко придется. Она щурится на мои действия, будто мысленно не соглашается со мной. Удерживает бокал двумя руками, как ребенок чашку какао, и вдруг забавно хихикает. «О, я вас узнала! Это же вы... ну, тот... этот...» Небрежно взмахивает рукой, едва не разливая на себя красную жидкость. Просто закатываю глаза и в который раз проглатываю ругательство. Алкоголь проблемы не решит. Знаю по себе, прошел уже этот хреновый путь. «Глеб, бурчу, но губы искривляются в улыбке. И тебе уже хватит, Мирослава». Она делает трагически важный вид, и я уже готов к протесту, но выстреливает вдруг в меня словами, как из водного пистолета. «Мирослава Анатольевна!» И сразу снова прыскает смехом. «Я тут, между прочим, праздную свою свободу!» Улыбается, хохочет, будто ей реально весело, но в глазах по-прежнему океан боли. «Хм, свободу? Что бы это могло значить? Не мог же ее Краевский бросить, это нереально. Нужно быть полным кретином. Но если так...» Стискиваю под столом пальцы в кулак и ловлю себя на том, что с каждой пьяной фразой мира все сильнее закипаю. «Ну реально, кто еще мог обидеть ее, кроме мужа? Дегенерат конченый, других слов для него нет в моем лексиконе. Зато есть парочка эпитетов куда похлеще, но проглатываю их». Мира снова набрасывается на бокал, пьет жадно, быстро, как если бы в бокале была целительная вода, а не крепкий напиток. «Прекращай пить», — повторяю уже жестче. «Ладно, ладно», — послушно машет рукой и отставляет от себя бокал. «Сейчас расплатимся и домой». Покорно жду, как надежный телохранитель. Ловлю каждое движение, даже взмах ресниц. Официантка подходит к нам с терминалом, с дежурной улыбкой забирает небрежно протянутую ей мирой карту. «Я сегодня угощаю!» Пьяно лепечет и прыскает смехом. Сам лениво улыбаюсь, потому что передо мной словно второй Илья сидит в девичьем облике и капризничает. Игривость к лицу Мирославе, она расслабленная и улыбчива, беззаботна, несмотря ни на что. «Простите, но карта заблокирована!» Нахально врываются в мозг брезгливые слова официантки. Не успеваю поставить нахалку на место. «Ах, точно! Сашка ее заблокировал еще утром!» Подмигивает мне и хохочет, словно анекдот рассказала. «Что тут, черт подери, происходит?» Я едва не рычу в гневе, но сдерживаюсь. Не то место, чтобы вытряхивать правду. И не то время. Мира неадекват. Пропускаю между ушей эпитеты, которыми она щедро посыпает всех мужиков на свете, будто сахарной пудрой кекс. Сам оплачиваю счет и в спешке подскакиваю. Рядом с Мирой губительно настолько, что забываюсь на миг. Тепло от женского тела даже на расстоянии согревает меня и держит в тонусе, искушая ванильным ароматом, источаемым женским телом, будто гребаные феромоны пускает в ход против слабого мужика. Чуть отшатываюсь, инстинкты молотом лупят в голову, что готов закинуть сладкую малышку на плечо и утащить в собственную берлогу. «Вставай», — произношу твердо, на что у Миры нет шансов отказать. Она послушно поднимается, но случайно цепляется за стол, лишь чудом не падает. Трясется то ли от смеха, то ли от шаткости положения. Честно, я пытался держать дистанцию, но... Ноги не слушают хозяйку. Мирослава спотыкается на ровном месте и мгновенно хватается за мою рубашку обеими руками, да так цепко, как за поручень в метро. Мы слишком близко. Ощущаю горячее дыхание на губах. Миг, глаза в глаза, в которых четко вижу слезную мольбу. «Спаси меня!» Еле сглатываю, пытаясь разорвать зрительный контакт, от которого в прямом смысле искрит, но Мира хватко держит меня и не только за рубашку. Будто в душу ноготками вцепилась и держится так отчаянно, словно висит над краем пропасти. Эмоционально оголяется передо мной, когда одинокая слезинка все же скатывается по щеке. Ай, к черту все! Приобнимаю ее и утаскиваю чужую жену из ресторана под офигевшими взглядами посетителей.